Н.Н. Ты любишь, ты притворствовать умеешь, когда в толпе украдкой от людей моя нога касается твоей, ты мне ответ даешь и не краснеешь. Все тот же вид, рассеянный, бездушный, движение персий, взор, улыбка та ж. Меж тем твой муж, сей ненавистный страж, любуется твоей красой послушной. Благодаря и людям, и судьбе ты тайным радостям узнала цену, узнала свет, он ставит нам в измену все радости. Измена льстит тебе. Стыдливости румянец невозвратный, он улетел с твоих молодых ланит. Так с юных роз Авроры луч бежит, с их чистую душою ароматной. Но так и быть, в палящий летний зной лестней для чувств, приманчивей для взгляда, смотреть в тени, как в кисти винограда, сверкает кровь сквозь зелени густой. 1830 год.